Глава 4. Тарелка супа для предателя. Или как не отказаться от себя, когда весь мир против. Смягчить, повернуть гладким бочком, замаскировать червоточины. В каждой моей книге есть глава, тему которой я долго не решаюсь вскрыть. Перебрасываю в ладонях, дуя на нее, как на горячую картофелину только из костра. Эта глава как раз такая. Герои истории, подобных той, что описано здесь, не герои. Это люди, которые проживают болезненный опыт, но сталкиваются с непониманием и осуждением, а не с поддержкой. У них сложные отношения с собственными детьми. Они не любят своих мам. Они перестали брать на себя чужую ответственность, поэтому стали непластичным материалом для манипуляций. За это близкие клеймят их эгоистами, обижаются и отвергают. Они уходят от идеальных мужей и жен, чтобы построить новую жизнь, не идеальную, но свою. Они не хотят причинить боль окружающим, но задевают их своей инаковостью, своим правом на выбор, разрешение на который ни у кого не спрашивали. На эти темы неприятно и не принято говорить, потому что они освещают неприглядные стороны личности и жизни. А не герои, наученные опытом осуждения, молчат о своей боли и терзаются переживаниями глубоко внутри. Я рассказываю о сложном, потому что мой профессиональный опыт призывает вскрывать то, чего опасаешься. Под шероховатой кожурой — правда о себе, потенциал для ценных осознаваний, который неизбежно подводит к новому опыту, к возможности обращаться с собой и своей реальностью бережнее. Смысл разглядывать гладкую очищенную часть? Она изучена и понятна, пройденный этап. Мои клиенты приходят на терапию разбираться не только со своими травмированными бочками, страхами, заниженной самооценкой, тревогой, унынием, но и с некрасивыми, нарциссизмом, агрессией, ложью, ненавистью, случайным или неосознанным насилием. Такие проявления пугают, вызывают отвращение и злость у окружающих. Когда осуждаешь и отвергаешь человека, сложно разглядеть у него испуг, стыд, растерянность, одиночество. Но это не значит, что подобных чувств нет. Оказавшись рядом, сложно отыскать в себе человечность, проявить ее. Однако это не значит, что невозможно. Прежде чем начать, хочу предостеречь от прослушивания этой главы Розу, с которой мы расстались в предыдущей истории. Наташа предала подругу Сару. Влюбилась в ее мужа Стаса. И он влюбился в Наташу. У Сары со Стасом не ладились отношения. Они еще не развелись, но уже 2 месяца не жили вместе. Стас говорил, что ощущает себя свободным и не собирается возвращаться к супруге. Они давно в эмоциональном разводе, а бумажный — вот-вот. Но это не важно. Наташа предала подругу. Ведь Сара делилась другой версией. Конфликт временный, муж любит ее. Они вместе найдут решение и будут счастливы до конца дней, как и планировали. Любовь оглушила Наташу со Стасом не вовремя. Ни к месту, ни кстати. Между не теми людьми завязались отношения. Дофамин, серотонин, эндорфин, окситоцин, тестостерон. Гормоны влюбленности напали на двоих, не спрашивая разрешения ни у самих жертв, ни у окружающих, и правильное время не выбрали. Думала ли Наташа про Сару, оказавшись в объятиях Стаса? В момент, когда отрывалась от земли с закрытыми глазами, боясь открыть, чтобы не развидеть происходящее? Когда не справлялась со сладостной дрожью в теле? Когда выдыхала свое женское одиночество, а вдыхала запах его кожи? Нет, не думала. Господи, ну почему именно он? Почему сейчас? Как я буду смотреть в глаза подруги? Что я наделала? Думала она позже, стыдливо натягивая одеяло на нос и поглядывая на возлюбленного. Малодушно прятаться или врать в глаза — скверный выбор. Наташа стала избегать общения с Сарой. Такой выбор приходилось делать с каждым звонком подруги, с каждым ее сообщением. «Куда ты пропала, дорогая? Увидимся на этой неделе? У тебя все в порядке? Я уже начала переживать». Наташа сбрасывала вызовы и коротко отписывалась. «Прости, очень занята, позже перезвоню». Когда душа мается стыдом и виной, отсутствует внутренняя легкость, уверенность. Вы не свободны. И тогда применять выбор звучит уместнее, чем делать выбор. Вы не лишены выбора в жизни вовсе, но делаете его с ощущением вынужденности, насилия, каждый раз сомневаясь, а мне можно? А я заслуживаю? Достойно? Борьба с виной и стыдом не прекращается. И даже если вы обладатель кусочка счастья, как Наташа, то получается, что это счастье с отягощением. Влюбленные скрывались. Встречались в квартире Стаса, о которой никто не знал. Не ходили в кино и кафе. Только иногда по вечерам выезжали погулять в заброшенный парк на окраине города. Как новорожденного младенца прятали свои отношения и от посторонних глаз, и, в первую очередь, от знакомых и близких. Женатый еще пока мужчина плюс подруга его жены. Или свободная женщина плюс муж ее подруги. От перемены мест слагаемых результат в глазах общественного мнения не меняется. Изменник с разлучницей, совратительница с предателем, предательница с кобелем. И прочие эпитеты, которыми я не хочу пачкать страницы книги. Разбираться в нюансах родственники и друзья не станут. Вряд ли кто-то искренне порадуется за новорожденную пару. Продолжаться вечно так не могло. За несколько месяцев отношения прошли проверку на подлинность. У нас серьезно? Да. Настало время Стасу с Наташей выходить из темного парка на окраине и строить совместное будущее. Стас взял все на себя. После долгого разговора с супругой он вернулся к Наташе с мигренью и согласием на развод. «Теперь только вперед и только вместе. У нас вся жизнь впереди, все получится. Я люблю тебя и никому не дам в обиду». Он поцеловал девушку, обессиленно рухнул в кровать и заснул. Наташа сидела в углу на полу и смотрела на спящего Стаса. Тихое счастье и боль предателя. В душе два чувства разной плотности, которые, подобно водам Средиземного моря и Атлантического океана в Гибралтарском проливе, соприкасаются, но не перемешиваются. Их невозможно примирить, довести до однородной массы, вывести среднее арифметическое, например, чувство удовлетворения или спокойствия. На стыке счастья и стыда, любви и вины образуется рана, края которой постоянно расходятся и не срастаются. С этим можно жить, но мозг непрерывно сигнализирует: «Опасность, опасность, гомеостаз нарушен, обрати внимание». У тебя есть психологическая проблема, которую ты не замечаешь, не обрабатываешь. Поэтому перманентно больно. Наташа задремала. Очнулась от вибрации телефона. Сара прислала сообщение. Наташа попила чай, потопталась на балконе, вымыла холодильник. Если поставить его рядом с новым в магазине, то никто не заметил бы подмены. 2 часа таращилась в светящийся экран, скроллила новости из соцсети. 2 перечитывала статью о нейросетях, такую важную, необходимую сейчас. Казалось, прошло 3 года. Не решалась прочитать. Но 3 года тоже когда-нибудь заканчиваются. 5 букв. Тварь. «Да, да, это так», — шептала Наташа, сглатывая слезы. «Уродливое чудовище, покрытое слизью, с клыкастой зловонной пастью, пожирающее сердца и жизни, место, которому на дне Марианской впадины подальше от людей». Так она себя чувствовала. Заснуть этой ночью она не смогла. И следующий. Боль предателя. Предателю может быть больно? Как? Он же предатель, агрессор, злоумышленник, разрушитель, бесчувственный, малодушный подлец. Иногда мать, ударившая своего малыша, готова отгрызть себе эту руку, когда эффект закончился. Водитель, наехавший на пешехода, готов разбить лоб о капот своего автомобиля, только бы навсегда забыть глухой звук удара. Вчерашний менеджер, который сегодня занял кресло своего начальника и по совместительству друга, оказался и предателем, и жертвой манипуляционных игр вышестоящих боссов. Друг ушел из компании и из его жизни. Перед новоиспеченным начальником перспективы нараспашку, утроенная зарплата, а совесть не на месте. Вина, стыд, бессилие, невозможность принять случившееся и свою роль в нем. Невроз и покой потерян. Вроде не подсиживал друга, не втыкал нож в спину, не желал зла, а результат говорит об обратном. Разбираться в нюансах никто не станет. Человеку, который ненамеренно нанес вред другому, бывает невыносимо больно за свой поступок. В психологии этот феномен называется травма агрессора. Ощущение беспомощности. Я не могу исправить ситуацию. Не могу доказать, что навредил не специально. Не могу вернуть доверие к себе. Вина. Я потерял контроль. Из-за меня пострадал человек. Я недостоин жить дальше. Страх. Я боюсь наказания. Боюсь мести от самой жертвы, ее сторонников, вселенной, кармы. Я боюсь, что теперь со мной никто не будет общаться. Боюсь жить. Страх лишает возможности видеть перспективы. В моей жизни ничего хорошего уже не случится. Навязчивое прокручивание произошедших событий, попытка мысленно отменить факты. Надо было сказать или сделать иначе. Надо было в тот день не ехать по перекрестку Победы, и тогда я бы не сбил мужчину. Самообвинение, самонаказание при каждой оплошности, неудаче, физическом повреждении. Так тебе и надо. По делам, возмездие догнало. Наказано. И это еще мало. Эти переживания по каплям стягиваются в огромную волну тревоги. Она накрывает агрессора, мотает, не дает продохнуть, подбрасывая все новые симптомы. Человек становится перевозбудимым, пугливым, неуверенным, ранимым, рассеянным. Плохо спит, мало или много ест. Часто самоизолируется и не способен принимать поддержку. Такое состояние — отсроченная реакция агрессора на травмированность другого человека, которую спровоцировал, вольно или невольно, сам агрессор. Агрессор не может делать главного — горевать о том, что после разрушительных событий его мир перестал быть прежним. Люди с этой специфической травмой — редкие клиенты в психотерапии. Они не признают собственный опыт потрясения, лишают себя человеческого права на уязвимость и занимаются самонаказанием. Агрессору страшно и стыдно обратиться за помощью. Кажется, что весь мир и психолог отвергают его так же, как он делает это с собой. Он напряжен и насторожен. Не обвинит ли меня психолог? Не станет ли назидать и отчитывать? Как он обойдется с моей историей? Я не хочу еще раз услышать, какая я сволочь. А может, так и надо? Стоит ли вообще обращаться? Потребность в помощи и страх быть непринятым, переживания, края которых не соединяются. Тонкое, болезненное место. Сопереживать жертве проще, чем агрессору. Окружающие редко замечают страдания обидчика. Если такой человек все же преодолел себя и пришел за помощью, моя задача — создать для него нейтральную среду. Поддерживать искренне, но не слишком активно. Клиент, привыкший к осуждению, просто не поверит и не возьмет поддержку. Она покажется ему фальшивой, пока мы не познакомимся ближе и не сформируем доверие. Я тщательно отслеживаю интонацию и мимику, чтобы человек, сидящий напротив, не считал осуждения, которого во мне нет. Не даю оценку поступку, но не могу о нем не говорить. Не советую, как плохо или хорошо. Я балансирую на стыке задач, края которых соприкасаются, но не соединяются. Передо мной человек, который имеет право на ошибку. И он совершил ее. Либо я, безусловно, принимаю этот факт, либо бессмысленно смотреть в глаза друг другу и говорить о чувствах. Наташа пришла ко мне на прием с третьей попытки. Записывалась, отменяла, переносила, снова записывалась. «Если вы откажетесь со мной работать, я пойму», — сказала Наташа после того, как рассказала свою историю. «А почему вы думаете, что я могу отказаться?» Она взяла в руку телефон, который лежал у нее на коленях, и покрутила перед носом. «Половину контактов здесь можно удалить. Со мной и Стасом отказались общаться почти все общие друзья. Кто-то высказал в лицо, кто-то просто отморозился. Меня даже мама не поддержала. Сказала, что я влезла в чужие отношения и повела себя как, ну, в общем, падшая женщина. Стыдно ей за меня». «Наташа, я не откажусь работать с вами», — успокоила я девушку. «Мне жаль, что у вас сложилась такая непростая ситуация. Для меня, как для профессионала, важна не суть истории, а переживания, которые вы испытываете. С чем конкретно вам хотелось бы разобраться?» Наташа легонько постучала себя кулаком в грудь. «Я хочу, чтобы меня перестало мучить это разъедающее состояние. Я словно в тюрьме. Мечусь от одной стенки к другой, а выбраться не могу. Я счастлива в отношениях, но не могу полноценно наслаждаться ими. Я наконец-то встретила своего мужчину, но оттолкнула другого близкого человека. Меня постоянно разрывает изнутри. Я выбрала себя, но при этом навредила подруге». «Специально?» «Что специально?» «Навредила подруге умышленно?» Уточнила я вопрос, как это сделал бы следователь. «Нет, нет, конечно, нет. Но здесь опять двойственность. Я знала, что брак Сары и Стаса умер, но видела, что подруга еще надеется. Я не выбрала жертвенную позицию — отказаться от счастья. И параллельно я осознавала, что Саре будет больно, и она уж точно не благословит нашу со Стасом любовь. Я не хотела сделать ее несчастной, но и мужа у нее не отбивала. Так вышло, как будто хороший выбор здесь невозможен. Либо я жертва, отказываюсь от любимого человека ради спокойствия подруги, либо то, что и случилось, я предательница». «Наташа, я слышу, вы не специально навредили подруге. Иногда так бывает. Один человек может навредить другому, не желая этого. Как вы относитесь к такой идее?» «Ты неумышленно сделал это. Ты не хотел навредить. Такое случается. Простые истины очищены от самообвинения. Сквозь стены той морально-психологической камеры пыток, которую агрессор организовал внутри, эти тихие послания не пробиваются. Но их важно проговорить, приоткрывая окошки камеры и впустить туда информацию, очищенную от высоких требований к себе. Не для самооправдания и утешения, а для того, чтобы вспомнить: я человек. Я иногда ошибаюсь не потому, что злой, а потому, что живой. И жизнь после этого не заканчивается». Несколько минут Наташа сидела молча, подоткнув ладони под колени и сосредоточенно вглядываясь в мое лицо. «Никак не отношусь. Эти фразы не откликаются внутри. Я как будто не верю вам. Я предательница. Я виновата. Вот моя идея». «Наташа, вы чувствуете и называете себя предательницей?» «Допустим». «Расскажите, какая вы предательница? Как вы предали? Могло ли быть иначе?» «О, могу рассказывать долго и красочно. Эти мысли я постоянно кручу в голове», — оживилась Наташа. «Что должна делать хорошая верная подруга, когда другая на грани развода? Первое, единственное и основное — встать на ее сторону. Всячески способствовать примирению пары. Помочь понять друг друга, беседовать с обеими сторонами, вразумлять. Ну, как-то разными способами сводить их. Или хотя бы не вмешиваться, а просто максимально поддерживать подругу. Я должна была остановить свои чувства к Стасу, вырубить их под корень, не подпускать его к себе на пушечный выстрел и не приближаться, не дать развитию нашей взаимной симпатии еще в зародыше. Вот так я предала подругу. Делала все наоборот. Слабачка. Теперь Сара страдает. Она и так переживала из-за конфликта с мужем, а я добила ее». Наташа беззвучно заплакала, размазывая по щекам слезы, перемешанные с тушью. Я подала салфетку и подождала, пока она успокоится. Не слишком ли высокие требования к себе? Похоже, вы не сделали того, что невыполнимо изначально. За отношения несут ответственность двое. На протяжении нескольких лет супруги конфликтовали, не хотели и не могли услышать друг друга. Они немало вложили в раскол своих отношений. Никто в мире не в состоянии помочь паре, если они сами этого не захотят и не приложат усилия. Это первое. Остановить, выжечь, пресечь, вырубить под корень. Таким насильственным способом вы можете лишить себя чувствительности. Я психолог, практикую 20 лет и знаю, что это невозможно. Чувство нельзя остановить, его можно только прожить. И в этом случае ваши требования к себе невыполнимы. Это второе. И еще. Вы все время говорите только про себя. Как будто в этой истории вы одна. Но есть еще Стас, на котором тоже лежит часть ответственности за ситуацию. Взрослый мужчина сделал свой выбор. Он выбрал вас. И я подозреваю, он понимал, ему придется с чем-то пожертвовать. Наташа, не кажется ли вам, что ответственность за случившееся не только на вас? Я не пытаюсь сейчас переложить ее на других, но кроме внутреннего восприятия существуют факты. Наташа отпрянула на спинку кресла и положила ладонь на лоб. В моем восприятии и Стас, и они с Сарой, как не сложившаяся пара, только подразумеваются. Эту картинку застилает огромная вина перед подругой. Я смотрю через нее на мир, как сквозь надутый шар, и вижу все размытым. Сара никогда не простит меня. А вы просили прощения? Пробовали искупить свою вину? Да, я написала ей искреннее письмо, всю боль вылила, прощения просила, объяснялась, винилась, сожалела. 2 дня писала, слова подбирала, каждую фразу к сердцу прикладывала. Отправила ей в мессенджер, на электронную почту и даже обычным письмом на домашний адрес. Голосовые оставляла. А что я еще могу? Сара везде заблокировала меня. Сомневаюсь, что она прочитала. На что я надеялась? Что она продолжит со мной общаться? Наивная! Истерично выкрикивала свое отчаяние клиентка, всхлипывая, подпрыгивая в кресле. Наташа, вы сделали все, что могли. Похоже, это конец отношений с подругой. Вас больше не выбирает человек, которого не выбрали вы. Это произошло. И вы здесь бессильны. «Мне очень жаль», — неспешно перечислила я факты, приземляя клиентку реальностью. «Бывает невозможно заслужить прощения, смахнуть предательство, как перхоть с плеча, крепко обняться и продолжить дружить. Человека, которого предали, можно понять. Ему небезопасно. Он не обязан прощать, и это нормально. Признать свою вину перед ним, сожалеть, попробовать исправить — все это важно сделать для себя, вне зависимости от того, какую обратную связь вы получите от пострадавшего. Сделать хотя бы для собственного понимания. Я не спряталась, я действовала, я старалась». Принять свое бессилие легче, когда ни один из инструментов не подошел для ремонта отношений, но все они были испробованы. Бессилие — это точка, а не конец. То место, в котором появляется энергия сделать работу над ошибками и больше не оборачиваться на свой грех. Разрешить себе жить, а не существовать. Я заметила, как обмякло тело сидящей в кресле девушки. Руки безвольно повисли, голова склонилась к плечу, взгляд стал рассеянным. Да, я заслужила, чтобы Сара меня не прощала. Наташа по-своему интерпретировала мои слова. Видимо, пора перестать надеяться и принять, что позитивного исхода не будет. Я хотела бы испытать бессилие и поставить точку, но не представляю, как. Знаете, мне станет легче, если кто-то накажет меня. Как в детстве, когда все было понятно. Ключи от квартиры посеяла, 2 получила — преступление. Родители наорали, гулять не пустили — наказание. Поревела, пострадала — и все. Точка. а здесь наказание из меня не настигло. И я, получается, постоянно наказываю себя сама. Живу с любимым человеком, который сделал мне предложение. Мы строим планы на будущее. И не могу быть счастлива. Наверное, это и есть моя внутренняя тюрьма. Пожизненные муки совести. Слушая Наташу, я вспомнила забавную историю про одного маленького преступника, сына моей подруги. 5-летний Павлик случайно разбил телевизор. Парень заигрался, и в экран влетел футбольный мяч. Забежав в гостиную, мама застала малыша с вытаращенными глазами, открытым от испуга ртом. Не плакал. Над его головой нависал экран с зияющей круглой дырой посередине, от которой россыпью отходили сотни трещин. Мама убедилась, что ребенок не поранился, и предложила обсудить происшествие. Сын заговорил первым дрожащим голосом. «Мамочка, я разбил телевизор». «Да, Павлик, ты разбил телевизор», — подтвердила мама. «Что теперь будет?» «Теперь у нас не будет телевизора». «Я плохо сделал», — повинился малыш. «Меня надо наказать». Мама, которая никогда не наказывала своего ребенка, растерялась. «Ну, я не знаю, а зачем?» «Потому что я сделал плохо, и чтобы больше так не делал, меня надо наказать. Ребята в саду рассказывали, что их наказывают родители за плохие дела». «Ну, хорошо, Павлик, а как ты хочешь, чтобы я тебя наказала?» «Наверное, надо меня поставить в угол». Мальчик указал пальцем в зазор между стенкой и приоткрытой дверью. «Но я не хочу тебя наказывать». «Тогда я сам себя накажу», — вынес приговор Павлик и, копируя солдатский шаг, направился к месту казни. Переминаясь с ноги на ногу, то упираясь лбом в стенку, то оборачиваясь на маму, он пыхтел и вздыхал в углу. Маленький преступник не вынес тягот лишения свободы и 7 минут. Вернулся к маме. «Мне не понравилось стоять в углу. Зачем там стоять, если я сразу понял, что сделал плохое дело? Мамочка, я больше не буду играть в мяч возле телевизора». Мама с сыном обнялись и стали вместе пылесосить. Вина и стыд — переживания, которые регулируют социальные отношения. Они даны нам, чтобы обратить внимание, как наш поступок повлиял на других людей. Если причинен вред, то это короткая цепочка. Проступок, осознавание содеянного, чувство вины, искупление, выводы. Культивирование в себе вины, стыда, что и есть самонаказание, болезненный токсичный механизм. Он подобен жеванию вчерашней жвачки, которая не освежает, а лишь стимулирует выработку соляной кислоты, разъедающей желудок. Только самонаказание разъедает жизнь, будущее, психику, самооценку. Наказывать детей нельзя. Точка. Взрослого человека, если он совершил правонарушение, наказывает закон. Точка. Зачем держать себя в кандалах самонаказания после того, как осознал содеянное? Вопрос. Впрочем, на него уже ответил Павлик. Что со мной происходит? Почему, наказывая себя, я не успокаиваюсь? Если я перестану себя наказывать, моим мукам придет конец? Сколько меня еще будет разрывать между счастьем и терзаниями? Что мне с этим всем делать? Когда это закончится? Атаковала Наташа вопросами, желая получить конкретный ответ, гарантии, руководство к действию. Ответ есть. Я могла бы его озвучить, мне не жалко. Однако я буду сожалеть, если его содержание останется лишь на вербальном уровне клиентки. Это как заглушить голод шоколадной конфетой. Кратковременное удовольствие, которое не заменит насыщение. Информацию можно проглотить и недолго порадоваться новому знанию, которое вряд ли станет глубинным осознаванием. Оно не поможет получить новый опыт, которым в дальнейшем можно было бы воспользоваться для самопомощи, вместо самобичевания. Поэтому я предложила Наташе поучаствовать в небольшом эксперименте. Воображение и тело помогут понять и прочувствовать новое знание о себе. Я пригласила ее пересесть из кресла на диван. По левую и правую стороны положила две атласные подушечки, золотистую и черную. Это разные миры. Выберите подушечку, которая больше нравится. Наташа улыбнулась, положила руку на черную и стала поглаживать ее пальцами. Я продолжила. Вот что с вами происходит. Представьте, что вы провалились в ущелье между двумя мирами и застряли там. Один мир, черная подушечка, это мир той Наташи, которую вы хорошо знали до предательства. Назовем его условно «хорошая Наташа». Хорошая Наташа верна своей подруге, ни с кем не конфликтует. Ее жизнь и поступки одобряемы окружающими. Она влюбляется только в правильных парней, а мама гордится ею. Этот мир стабилен и понятен. Он нравится Наташе. Другой мир — Наташи-предательницы. Золотистая подушечка, до которой вы не дотронулись. В нем Наташу осуждает мораль. С ней отказались общаться друзья. Застыдила родная мать. А лучшая подруга ненавидит ее. Этот мир непредсказуем, небезопасен. Здесь растерянность, бессилие, грусть. Из него хочется сбежать. Девушка косилась на золотистую подушечку, всем корпусом отклоняясь в сторону черной, мягкий уголок которой мяла в руках. Не хотела отпускать свой понятный мир. «Как вы себя чувствуете? С вами все нормально?» — проверила я клиентку. Она показала знак «ОК» свободной рукой и продолжила погружаться в эксперимент. В мир хорошей Наташи обратно дороги нет. И не потому, что он перестал существовать, не пугайтесь, а потому, что вам пришлось познакомиться с Наташей-предательницей и прочувствовать этот образ до кончика волос. Когда новый устрашающий мир становится частью реальности, его невозможно игнорировать. И одновременно вы испытываете к нему отторжение. Поэтому вы и застряли. Как раньше уже не будет, а как жить с новым ощущением себя — непонятно. Есть еще один мир. Он на дне ущелья, и там томится Наташа настоящая, не прошлое хорошее и не клейменное предателем. А какая есть здесь и сейчас, за своими переживаниями, которые протекают одномоментно, параллельно. Растерянная и сожалеющая, влюбленная и любимая, встревоженная и винящаяся, счастливая и уверенная, стыдящаяся. Девушка крутила головой, переводя взгляд с одной подушки на другую. Попробуйте сейчас почувствовать, заметить себя в реальном мире. Отвлекитесь от подушек. Посмотрите на ноги, потрогайте себя за плечи, прикоснитесь к волосам, к лицу, прикройте глаза, ощутите, как вы дышите. Побудьте с собой пару минут. Здесь и сейчас мне про себя понятно. Я просто есть, дышу, чувствую мягкую поверхность дивана под бедрами, напряжены плечи. Мысли пробегают, но не задерживаются. Мне спокойно и немного грустно, отозвалась Наташа после паузы. Подушки она отодвинула в стороны, словно расчищая дорогу. А теперь, когда вы сами отодвинули оба мира и почувствовали себя настоящую, я могу сказать, когда вас перестанет терзать разъедающее состояние двойственности, и вы прекратите заниматься самонаказанием. Когда вы перестанете отвергать своего внутреннего предателя и сможете посочувствовать ему. Не в смысле оправдать, похвалить или полюбить. Дать право на существование и на ошибку, перебила девушка, пытаясь угадать. Нет. Право на тарелку супа. Возможно, сейчас вы переживаете те же чувства, что и моя клиентка. Часто на сессиях я предлагаю один способ снять напряжение. Поставить перед своим внутренним предателем тарелку супа. Как перед проблемным подростком, который вернулся домой побитый после драки. Ведь ему некуда больше идти, и он имеет право на порцию еды в своем доме. Вы накормите его вне зависимости от проблем, которые он доставляет. потому что несете за него ответственность, потому что любите. Пока он хлебает свой суп, потирая разбитый нос, вы положите руку ему на плечо и скажете: «Слушай, скверная ситуация, и ты в этом поучаствовал. Ты выбрал не стать жертвой, это факт. Пострадал твой друг, это факт. Я вижу, что ты сожалеешь. Тебе тошно от того, что ты обидел другого. Ты хороший человек, но иногда ты совершаешь плохие поступки. И эти две части есть в тебе, как и многие другие. Иногда, как бы ни было неприятно, свою плохую часть важно рассмотреть, познакомиться с ней, а не отвергать, и позаботиться о ней. Это как твой разбитый нос. Ему досталось, он опух, кровит и некрасивый, но он же твой, родной, ты не пытаешься оторвать его. Давай, доедай свой суп, и мы вместе посмотрим, как можно подлечить нос». После нанесения травмы другому и знакомства со своей агрессивной частью ваш мир не будет прежним. Но вы нанесли травму и самому себе. Нужно ли сочувствовать раненому человеку? Да. Чем раньше вы замените абстрактное человеку на себе и проникнетесь смыслом, тем быстрее перестанете терзаться самонаказанием и мерить свой реальный мир старыми обстоятельствами. Наташа и дальше посещала терапию. Как это часто бывает, после разбора одной проблемы своим шероховатым бочком повернулись другие. Работа над собой и улучшение качества жизни — процесс нескончаемый. Он регулируется самим клиентом. В любой момент можно затормозить, ощутив облегчение. Можно завершить этап и вернуться через 2 года. Найти другого специалиста или вовсе бросить психотерапию. Главное — не бросать себя. В истории Наташи счастливого конца не случилось. Вы не увидите их со Стасом, идущих по залитому солнцем парку с коляской. А рядом красивую пару — Сару с новым партнером. Они не дружат с семьями, позабыв о прошлом. И не закрутился новый виток отношений двух подруг, которые стали мудрее на пару морщинок, не благодаря, а вопреки совместному пережитому болезненному опыту. Саре и Наташе больше не по пути в этой жизни. Точка. Наташины изменения происходили постепенно. На протяжении полугода я наблюдала, как она становится спокойнее, говорила о себе уважительно, а чувство вины трансформировалось в принятие. Ясный взгляд на реальность включает свет во время драматического представления. Оказывается, на сцене люди. Они в костюмах, но они обычные. Эмоции теряют накал, когда через неидеальность можно рассмотреть человечность. Подушки, миры, ущелья, стены, тюрьма, клыкастое чудовище, ложь становятся неинтересны и невостребованы, подобно устаревшему реквизиту на складе заброшенного театра. На его месте построят новое здание, и в нем продолжится обычная жизнь обычных людей. Без волшебства, только благодаря множественным осознанным выборам можно освободиться от самоотвержения. Пересмотреть завышенные требования к себе — выбор. Обозначить сроки самонаказания и вовремя остановиться — выбор. Отключить ожидание прощения — выбор. Прекратить драматизировать — выбор. Дать себе шанс на счастливую жизнь после ошибки — выбор. Быть человеком себе — тоже выбор.